Б. Базилик. Базилик обыкновенный. Окимум базиликум. И вот зачахла, умерла она, с навек застывшей на устах мольбою. Флоренция была поражена ее любовью и ее судьбою, что в грустной песне запечатлена. Пускай века проходят чередою, но все поют, кто так жесток душой, чтобы зелик мой разлучил со мной. Джон Китс, Изабелла или горшок с базиликом. Базилик — обычное огородное растение и одна из самых популярных кухонных пряностей. Но во Франции считается, что он связан с дьяволом и будет расти только если его проклинают, когда сеют. Во французском языке даже есть выражение «semer le basilic» — «сеять базилик», что означает «сердито разглагольствовать». Это поверье возникло у греков, а затем его переняли римляне, которые считали, что растение лучше всего растет, если его ненавидят. Однако в Италии и Румынии базилик имел более романтические коннотации и преподносился любимому человеку в качестве предложения, либо выставлялся в окнах как знак того, что здесь готовы принимать поклонников. В одной из новелл Декамерона, сборника новелл XII века, написанного Джованни Боккаччо, рассказывается история трагической любви, в центре которой находится горшок с базиликом. Джон Китс много позже написал на основе этой новеллы замечательную поэму. Элизабетта, которую Китс переименовал в Изабеллу, жила в Мессине с тремя богатыми братьями-торговцами. В то время как братья рассчитывали удачно выдать ее замуж, она влюбилась в Лоренцо, бедняка, который у них работал. Когда братья узнали об этом, они убили Лоренцо и закопали его тело, а Элизабетте сказали, что отправили его по делам за границу. Чем больше времени проходило без вестей от Лоренцо, тем больше Элизабетта приходила в отчаяние. Каждую ночь она звала его, умоляя вернуться, и однажды ночью его призрак явился, рассказав, что с ним случилось и где он похоронен. На следующий день она отыскала тело, но не смогла унести его одна. Тогда она отрезала ему голову и, чтобы держать ее при себе, положила в садовый горшок и присыпала землей, а поверх посадила базилик. Каждый день она плакала над растением, поливая его слезами. Базилик пышно разрастался, а девушка слабела от горя, пока ее братья, узнав причину ее великой печали, не забрали горшок вместе с его ужасной тайной. Без Лоренцо и любимого базилика Элизабетта вскоре умерла. Родственник обычного базилика Тулси также известен как базилик священный. Он почитается в Индии и посвящен индуистскому богу Вишну. Легенда так объясняет их связь. Растение является воплощением богини Тулси, которая, будучи еще смертной женщиной, в горе бросилась на погребальный костер своего мужа. В этот момент ее душа перенеслась в растение. Другая легенда утверждает, что базилик священный — это воплощение Лакшми, жены Вишну. Говорят, Вишну чувствует боль, если растение повреждено, и отказывается слушать молитвы того, кто плохо обращается с базиликом. Однако, если возложить лист базилика священного на тело умершего, можно быть уверенным, что Вишну увидит его душу и примет на небесах.